На следующий день я отправился на уже привычную прогулку в город. Свою юность я провел в маленькой деревушке из полутора десятков домов, где приезд торговца или местного сеньора с несколькими воинами уже событие, а поездка в город – деяние, достойное занесения в летописи. Ашгур бередил мою душу и заставлял сердце замирать от восторга. Возможно, в скором времени я привыкну к этому городу и перестану замечать его красоту, а пока хотелось насладиться новыми впечатлениями. На торговой улице зашел в приглянувшуюся оружейную лавку. Хоть у меня и был добротный меч, с которым я пока расставаться не собирался, отказывать себе в удовольствии поглазеть на оружие я не стал. У входа развешаны поблескивающие новеньким металлом кольчуги. Чуть левее стоял полный рыцарский доспех с золотым поясом. Дальше виднелись массивные наконечники для копий и дротики. Справа на стене висит пара десятков мечей, тройка топоров. На прилавке разложены десятки ножей. За прилавком восседает хозяин и наблюдает из-под густых бровей за ворвавшимся в его мирок пришельцем. «Чего желаете, милздарь? У мастера Мерла все найдется. А если нет чего, можем на заказ изготовить». «Да я больше из любопытства, чем из нужды зашел. Дай, думаю, гляну, чем здешние оружейники богаты». «А-а-а!» Немного разочарованно протянул хозяин. «Ну, гляди, у меня чай не театр, за погляд денег не беру». «Я смотрю, вы на стали специализируетесь? Сами куете или покупаете?» «Если заказ сложный, то я или брат мой. А остальное подмастерье с учениками делают». «И сколько же меч хороший стоить будет?» «Смотря какой. Если прямые, к примеру, брать, то короткий от 5 империалов серебром, а длинный и за 10 переваливает. С украшением еще на пару дороже выйдет. На заказ, если под руку отковать, то и 20 будет». «Недешево. А с чего им дешевыми быть? Хорошая работа всегда в цене будет. А то, что у мастера Мерла всегда работа качественная, тебе всякий скажет». Он немного подумал и хмуро буркнул. «Кроме конкурентов». «Ясно. Ну ничего, мне еще и старый послужит. Дай взгляну», — попросил мастер. Я вынул из ножен меч и протянул ему. Он взял за рукоять, покрутил, несколько раз взмахнул, постучал по лезвию кусочком камня. «Ты прав», — возвращая меч, сказал Мерл. «Этот еще послужит. Хоть и старый он уже, но послужит. Раньше такие для имперской пехоты десятками ковали, а за армейский запас строго спрашивали, потому и делали все на совесть. Кто ж захочет за халтуру на каторгу угодить? Но под среднюю руку их делали, потому легковат тебе он будет. Могу тебе под руку из своих подобрать, в обмен на этот с небольшой доплатой». «Да не стоит, он у меня больше для острастки». «Ну смотри, тебе видней, а то мой куда как удобнее был бы. Сам понимаешь, в бою даже малая талика пользу принести может». «Спасибо, все же пока обойдусь своим. Будет денег побольше, тогда и сменю». «Как хочешь, надумаешь, приходи». Потерял ко мне интерес мастер. Так в неспешной прогулке по городу незаметно пролетел день. Вернувшись в таверну, уже в сумерках посетил купальню, с наслаждением выкупался и, переодевшись, спустился в зал. Втянул доносящийся из кухни запах готовящейся еды и устроился за свободным столом. Заказал крутившейся в зале Рите чего-нибудь мясного и вина. Она мгновенно приволокла из кухни огромную порцию цыпленка табака и бутылку вина. С удовольствием поужинав, я благодушно поглядывал на окружающих, изредка прикладываясь к вину. Мага и Мэри не было, а спесивый воин играл в кости с двумя мастерами. Судя по снисходительной улыбке, то и дело появлявшейся на лице, ему определенно везло. Его партнеры все порывались окончить игру, ссылаясь на позднее время и необходимость идти домой. Он же говорил о том, что покинуть игру будет неуважением по отношению к нему, и обещал тотчас зарубить наглеца, смеющего его оскорблять. Наконец, один из игроков потряс пустой кошель, огорченно развел руками и вылез из-за стола. Играть попросту уже было не на что. Второй порывался подняться вслед за ним, но воин его удержал, пообещав через 3 круга завершить игру. Проиграв еще несколько монет, мастер с облегчением вздохнул, подвязал опустевший кошель и быстренько исчез из таверны. Воин довольно улыбнулся, потянулся, разминая затекшую спину, и сыпал кости в стакан. Выпив кубок вина, начал осматривать зал в поисках новых игроков. Наткнувшись взглядом на меня, призывно махнул рукой. «Эй, парень, иди сюда!» Я продолжил спокойно сидеть за своим столом. «Эй, к тебе обращаются!» — повысил голос он. Разглядев мое равнодушное лицо, начал багроветь. «Ты что, не слышишь, что тебе говорю? Пренебрегаешь мной, сэром Адрианом, насчитывающим 7 поколений благородных предков?» «Сэр, леди, обращение к благородному сословию». «Да за такое оскорбление придется спустить с тебя шкуру!» — заорал он. «Дарк, благородный, придется идти, а то и вправду приплетет оскорбление, потом ни в одном суде не отвертишься. А за оскорбление благородного сословия полагается 5 плетей». Вздохнув, подошел к его столу. «Чем обязан вашему вниманию, благородный сэр?» «Садись», — указал благородный на скамью напротив него, и мне пришлось сесть. «Бери стаканчик, сыграем». «Не умею, да и играть не хочу». «Ну, насчет «не умею» это ты врешь. А что играть не хочешь, неважно. Главное, я хочу». «Что, мое мнение не учитывается?» «Да с чего меня должно волновать мнение какого-то смерда?» Развеселился он. «Бери кости, играем на большее. Или давай выйдем во двор. С удовольствием поучу тебя уважению к благородному сословию. Что выбираешь?» «Так и быть, сыграем». Скрипя зубами, протянул я. «Играем по маленькой, на дару?» «Нет, парень. Вижу, не бедствуешь ты. Сыграем по-серьезному. Ставка — серебрак». Я тихо выругался. «Вот спесивый ублюдок. Хочет обобрать меня до нитки». Тряхнув стакан, бросил кости. 17, 20. Радостно отозвался он. 19, 22. 18, 11. Через час мой проигрыш дошел до 7 империалов серебром. Кость никак не хотела идти. В среднем выходило 5 неудачных бросков на 1 удачный. Сэр Адриан довольно улыбался, поглядывая на меня. С каждым неудачным броском во мне крепло убеждение, что игра идет нечестная. В 2-3 неудачных броска еще можно поверить, но такое соотношение выглядело слишком подозрительным. Надо повнимательнее присмотреться к его рукам, что же он делает, чтобы выбросить большую сумму. Вот он встряхивает стаканчик, переворачивает его на стол, чуть двигает ко мне и поднимает. Опять больше 20. Попробую повторять его движение. Мне понадобилось еще полчаса, чтобы понять, в чем дело. Оказалось, что если сдвинуть перевернутый стакан по столу на 2 дюйма, то 2-3 кости постоянно оказывались единицами вниз. 10 минут у меня ушло на то, чтобы добиться постоянного выпадения максимальных чисел. Тут, как говорят профессиональные игроки, кость мне и пошла. Сэра Адриана мои успехи не порадовали. Проиграв 12 кругов подряд, он заявил: «Что-то ты разыгрался. Сдается мне, надо поднять ставки до империала за круг. Это слишком много. У меня нет денег, чтобы играть по таким ставкам». Угрюмо заявил я. «Ничего, найдешь. А если не найдешь, так отработаешь. У меня в деревне как раз смердов не хватает». Зло ржанул он. «Разбежались от такого урода», — хотелось сказать мне. И все-таки мне повезло. Большое количество выпитого сэром Адрианом вина сказалось на его координации. К полуночи на моей стороне стола оказалась небольшая горка серебра, а благородный сэр выскребал из своего кошеля последние монетки. Высыпав на стол остатки, он разгреб их, но не нашел больше ни одного империала. Остались одни дары да несколько серебраков. Перевел взгляд на мою кучку, осушил свой кубок и зло посмотрел мне в глаза. «Ну что ж, игра закончена», — сказал я. Сгреб серебро в кошель и начал вставать из-за стола. «Постой», — поднялся сэр Адриан. «Сдается мне, парень, что ты мошенник». Сидящие в зале и так с интересом посматривали на игру, а после этого заявления и вовсе уставились на нас. «Что за чушь?» – возмутился я. «Как можно мошенничать чужими костями?» «Не знаю», – пожал плечами он. «Но думаю, если отволочь тебя в допросную, то ты быстро выложишь, как ухитряешься обманывать честных людей». «Никого я не обманывал. И играю на деньги сегодня впервые». «Все мошенники так говорят. Только никто не слышал, чтоб новички сразу столько денег выигрывали. Поэтому предлагаю тебе самому сознаться и вернуть деньги, да с компенсацией». «Да он не в себе. Признаться в мошенничестве? Да меня тут же отволокут к судье, а оттуда прямиком в кузню, чтоб заклеймить преступника. Жить с клеймом на лице? Да ни за что. Я не мошенник, вы пьяны, сэр. И проиграв большую сумму, возводите на порядочных людей напраслину. Лучше пойдите проспитесь». «Ты что же, щенок, заявляешь, что сэр Адриан лжец?» «Да я выпущу тебе кишки!» «Ну-ка, бери свой огрызок и пошли во двор». «Что вы, сэр Адриан, это же будет убийство!» Попытался его остановить подбежавший Гийом. «А убийство даже благородному сэру не сойдет с рук». «Это будет не убийство, а суд богов. Пусть они рассудят, кто из нас лжец. Но этот парень ведь не из благородных. Перед богами все равны», — отрезал сэр Адриан. «И не мешай мне, а то и тебе достанется». Мы вышли из таверны. За нами вываливались возбужденно гомонящие посетители. Двор поблескивал мокрыми досками. Две лампы, висящие у дверей и одна у ворот, давали достаточно света. Я подставил лицо под моросящий дождик. На крыльце появилась Мэри. Прислонившись к стене, стала демонстративно зевать. Сэр Адриан вышел на середину двора и напыщенно произнес: «Дабы не было упреков, в последний раз предлагаю этому мальчишке повиниться в жульничестве. А если он отказывается, то пусть рассудят нас боги». «Не было в моей игре обмана, и порукой мне будет милость богов». «Что ж, сопляк, ты сделал свой выбор. Передавай привет Даргу». С этими словами благородный сэр достал меч из ножен, откинул их в сторону и, поигрывая мечом, двинулся ко мне. Я вытащил свой меч, расстегнул пояс, бросил его вместе с прикрепленными к нему ножнами за спину. Не отрывая взгляда от Адриана, начал сдвигаться в сторону. Он резко рванул ко мне, блокировал нанесенный мною сбоку удар, сдвинулся, пытаясь повернуться ко мне лицом, но, повернувшись, меня рядом не обнаружил. Проведенная мной атака увела меня дальше вглубь двора. Это его озадачило. Видимо, он всерьез рассчитывал, что я буду стоять перед ним как баран, пытаясь достать его коротким мечом, и дам спокойно превратить себя в кусок окровавленного мяса. Как бы не так, пусть побегает. С такой тактикой он вряд ли сталкивался, когда нет привычной для него рубки, бесконечных связок хитрых ударов. Как только он наносил удар, я парировал его или наносил свой, сдвигался и уходил с линии атаки. Через пару минут сэр Адриан решил, что гонки по двору не входят в его планы, грозя затянуться до утра. У него определенно сложилось мнение, что у меня нет намерения на него нападать, только бы отмахнуться и убежать, стараясь подольше сохранить свою шкуру целой. Он начал целенаправленно загонять меня в угол между стеной таверны и конюшней. Мне приходилось лишь постепенно сдвигаться туда. Сэр Адриан, похоже, уже видел дальнейший рисунок боя. Атака, он уйдет влево, еще атака, сместится вправо. А больше пространства для метаний нет. Тут этому немытому крестьянину конец придет. Не поможет ему эта беготня. Он даже возмущенно тряхнул головой. Вот трусливое ничтожество. Не хочет умереть как мужчина. У меня же в голове билась лишь одна мысль. Только бы поверил. Только бы не заподозрил обмана. Вот она, предпоследняя атака. Отмахнувшись от меча, я скользнул в сторону, чуть ближе к нему. Наношу удар в бок. Он успевает парировать, но не отскакиваю влево, как он ожидал, а делаю шаг дальше, оставляя беззащитной спину. Не оборачиваясь, делаю колющий удар назад. Адриан пытается довернуть свой меч, чтобы отбить удар, но катастрофически не успевает. Слишком неожиданна моя атака из такой глупой позиции. Мой старенький меч с глухим ударом входит Адриану под ребра. Он еще пытается поразить мою открытую спину, но я уже шагнул вперед, выпустив меч. У него подкашиваются ноги, и он падает лицом на доски. Во дворе наступает гробовая тишина, лишь мелкая морось тихо шумит по дереву. Все ошеломленно смотрят на лежащего сэра Адриана, на торчащий из него меч. Наконец раздается пьяный голос. «А я вам говорил, что уделает его мальчишка». «А вы нет, не сможет. Куда ему против воина?» «Да только не надо было сэру Адриану богов просить рассудить. Вот ему и аукнулось богохульство его. Таких ведь негодяев, как он, еще поискать надо было. Сам ведь жульничал всегда. Как приезжал к празднику в город, так обязательно драки учинял. Люд честной всячески обижал. А уж про то, как в кости обирал, вообще весь город знает». Остальные начинают шумно гомонить, пытаясь что-то втолковать друг другу. Гийом опускается возле сэра Адриана на колени, приподнимает ему голову, прикладывает ладонь к шее. «Все, нет больше благородного сэра Адриана». Он встает, отряхивает колени, нагнувшись, выдергивает из тела меч. Вытерев его тряпкой, протягивает мне. «Ваше оружие, милздарь Дарт». «Ну, чего стоите, представление окончено», — обратился Гийом к толпе. «Пойдемте внутрь, надо отметить такое событие. Всем покупку отличного вина бесплатно, а нашему герою целую бутыль». Народ организованно потянулся в таверну. Мастер Гийом, рассмотрев мое бледное лицо, тихо шепнул. «Ты, парень, тоже иди, с этим мы сами справимся. Иди, винца выпей, с людьми поболтай, так отмякнешь быстрей». Медленно кивнув, я пошел к дверям. Открыв потяжелевшую створку, вошел в зал. Быстро снующая между столами Марта разливала в подставляемые кубки темное вино. За самым большим столом призывно замахали руками. «Милздарь Дарт, присаживайтесь с нами. Выпьем за справедливых богов». Я уселся за их стол, и мне тотчас сунули в руки кубок с вином. Выпили за праведный суд. Постепенно произошедшее стало угасать в тумане вина, тостов, здравниц, начались рассказы о еще более удивительных случаях везения. Допив уже неизвестно какой по счету кубок, поднялся, поблагодарил за поддержку, покачиваясь, начал забираться по лестнице на второй этаж. Держась за стену, добрался до комнаты, с трудом открыл замок, ввалился внутрь. Следом проскользнула Рита, прикрыла за собой дверь и радостно защебетала. «А мы все так за тебя переживали. Уж думали, все, пропал ты, сгинешь ни за что, ни про что. А ты раз, и мечом как ударишь его, он даже удивиться не успел. А я пришла помочь, спать тебя уложить. Как тебе повезло, он бы тебя убил и не поморщился. Давай помогу одежду снять, а мы так обрадовались, что ты победил. Он нас с Мартой постоянно обижал. То ругался, что в комнате не прибрано, то словами обидными называл. А тут раз и нет его. Завтра обязательно схожу в храм, поблагодарю богов за их справедливость». Не переставая болтать, она помогла мне добраться до кровати, усадила на нее. Присев рядом на корточки, начала расстегивать мне куртку. После выпитого я так плохо соображал, что ее скороговорка, перескакивая с одного на другое, совершенно запутала мои мысли. Рита быстро справилась с курткой, стянула сапоги, полезла расстегивать пояс. «А ты симпатичный. Мы с Мартой так боялись, что он не убьет тебя, а как одного парня в том году в лицо ранит. Да ты ложись, ложись. Так теперь у него на лице такой ужасный шрам, а был такой миленький. Как хорошо, что этого ужасного сэра Адриана больше нет». Она стянула через голову платье, пристроилась рядом на кровати. «Ты чего?» С трудом пробормотал я враз пересохшим горлом. «Можно мне остаться? Ты такой симпатичный и скромный». Тихонько захихикала Рита и приблизила голову ко мне. «Обещаю вести себя прилично. Хотя нет, не обещаю». Жарко выдохнула мне в шею. По мне прокатилась волна тепла. Я повернул голову, осторожно погладил ее пышные волосы, сдвинул их с лица и поцеловал мягкие губы.